Глава 18. Новые подробности старых событий. В квартире Влада Пивоварова Женя оказалась впервые. Обычно они встречались либо в редакции «Полуночного экспресса», либо в кафе. Но Пивоваров вдруг сам позвонил и пригласил Женю и Клима к себе, поскольку им предстоял разговор не для посторонних ушей. Одна Женя ни за что не пошла бы, но в компании Клима Поликутина она ничего не боялась. Они сидели в гостиной Пивоварова и с изумлением глазели по сторонам. Похоже, он не убирался с первого дня своего заселения. Все было покрыто толстым слоем пыли, на затертом ковре валялись бумажки, обломки карандашей и пивные пробки. Одежда в беспорядке висела на спинках стульев и распахнутых дверцах шкафов. Вдоль плинтуса выстроились несколько десятков пустых бутылок, Пивоваров даже не удосуживался их выбрасывать. На комоде стояла рамка с фотографией симпатичного парня лет 16. Женя узнала на фото сына Пивоварова, Ивана. Клим жадно разглядывал стену комнаты, сплошь покрытую исписанными листками бумаги, газетными вырезками, фотографиями и разноцветными стикерами. «Моя стена славы!» — мрачно усмехнулся Влад, заметив его интерес. Он сидел перед Женей и Климом в мятых джинсах и застиранной футболке. «Вы первые, кто ее видит. Даже шерифу еще не показывал. Тут я собираю все упоминания о странных происшествиях в Клыково, об убийствах, необычных инцидентах, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения. Мне гораздо удобнее систематизировать данные, когда все расположено прямо перед глазами». Некоторые газетные вырезки соединялись между собой шерстяными нитками разных цветов. Толстая красная нить тянулась между снимками Алексея Бирулина, Михаила Шорохова, жениной бабушки Натальи Степановой, отца Клима Ивана Поликутина, мэра Сергея Белоброва и Ангелины Зверевой. Также на стене висели фото Клима, старухи Устиньи и фотографии множества других людей. Только теперь, оценив объем собранной на стене информации, Женя поняла, что в Клыково действительно происходит что-то ужасное. «Так что вы успели выяснить?» — спросил Женю Пивоваров. «Мы совершенно случайно узнали, что у Устиньи было двое детей». Влад изумленно вскинул брови. «Значит, кроме Тимура есть еще кто-то?» — спросил он. «Да, но большего нам пока выяснить не удалось. Наверное, нужно наведаться в паспортный стол или еще куда». «Куда нам доступа нет», — добавил Клим. «Я спрошу об этом у шерифа», — задумчиво пообещал Пивоваров. «Надо же, я и понятия не имел». — Как и многие другие, — сказала Женя. — Я всегда считала Устинью местной полоумной старушкой и даже не знала, что у нее когда-то была семья. — А что удалось узнать вам? — спросил Клим. — Информация касается Тимура Сатановского. Оказывается, в ночь своей гибели сын Устиньи и еще двое учеников Пандемониума проводили какой-то странный ритуал в лесу за Академией. Их обнаружили на поляне у заброшенного кладбища. — Какой ритуал? — у Жени широко распахнулись глаза. «Кто бы знал!» — невесело усмехнулся Пивоваров. «Но я переснял несколько фотографий в полицейском участке. Как раз для этой стены. Могу и вам переслать, если нервишки крепкие». «Крепкие!» — тут же заверил его Клим. «Пересылайте». Влад Пивоваров дотянулся до мобильника, лежавшего на пыльном подоконнике, и начал отправлять фотографии Жене и Климу. «Трое парней», — комментировал он свои действия. «Все наряжены в какие-то странные ритуальные одежды. Убиты все трое, причем совершенно одинаково». Женя внимательно слушала его, ощущая нарастающее волнение. Ее вдруг поразила внезапная догадка, но сейчас лучше было держать свои мысли при себе, ведь Влад Пивоваров не знал и половины того, что творилось в Клыково в действительности. «Почему никто из тех, с кем я общался, не говорил мне, что у Устиньи были еще дети?» — задумался Пивоваров. «А у вас откуда эти сведения?» «Мы встретили ее старую знакомую, но больше она нам ничего не сообщила». «С кем еще можно поговорить о тех давних событиях?» «Возможно, с кем-то из стариков», — предположил Клим. «Но они очень неохотно делятся информацией». «Это я уже понял. Борис Макарский хранит все в такой тайне, словно от этого зависит его жизнь. А ведь точно что-то знает, раз всю жизнь руководил местной полицией. Я общался с Василием Глебчем. Он рассказал мне о сыне Сатановской, но чернокнижец говорил, что сын был ей единственной опорой. Узнать бы у него поточнее». но после нашего последнего разговора он вряд ли мне поможет». «После недавнего скандала», — уточнил Клим. «Мне еще не раз это припомнят», — мрачно ухмыльнулся Влад Пивоваров. «Да, я сорвался. Не могу больше биться, как рыба об лед. Все эти тайны бесят меня. Люди гибнут, а полиции даже не за что ухватиться, и, главное, кто-то усердно ставит им палки в колеса. Ладно, постараюсь узнать о дядях Устиньи, а вы попытайтесь выяснить что-нибудь у вашей библиотекарши». «У Екатерины Валерьевны», — изумился Клим. «Она самая. Этой дамочке многое известно. Однажды она мне помогла. Правда, за определенную плату». «Ничего себе!» — протянула Женя. «Кто бы мог подумать, что библиотекарь Академии Первородных снабжает журналистов информацией?» «А я готов заплатить снова, если потребуется. Попробуйте задать ей несколько вопросов об Устинье и ее детях. Вдруг ей что-то известно о том времени, когда они учились в Академии. Будем искать ответы сразу на нескольких направлениях». «Ну, а теперь вам пора», — встал со стула Пивоваров. «Мне и самому уже давно нужно быть в редакции». «Да, конечно», — засуетилась Женя. Они быстро попрощались с журналистом и ушли. Тогда Влад вытащил из портфеля еще несколько фотографий и внимательно их рассмотрел. На снимках был запечатлен Тимофей Зверев в разных стадиях превращения в огненного монстра. Пивоваров сделал эти снимки на стадионе Академии, когда парень дрался с какой-то неведомой тварью. О, это была интересная ночь. Влад тогда увидел много такого, что и представить себе не мог. Зверевы — очень необычная семейка. Теперь он в этом не сомневался. Пивоваров еще не решил, что ему делать со своими знаниями, но был твердо уверен, что рано или поздно они ему пригодятся. А пока он собрал снимки Тимофея в стопку и приколол их булавкой в правом верхнем углу стены. Пусть повисят здесь, пока не придет их время. «Кажется, я знаю, что случилось с Тимуром Сатановским той ночью», — взволнованно произнесла Женя, когда они с Климом покинули дом Пивоварова. «И это меня очень пугает». «Может, ты со мной поделишься?» — попросил Клим. «Конечно». Женя мельком огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Тимофей как-то пересказывал нам свой разговор с профессором Андронати. Тогда еще никто не знал, что старикашка — опасный маньяк. Профессор рассказывал о прошлом пришествии мертвых шаманов, пытавшихся пробудить мать-змей. Андронати говорил, что шаманы вселились в трех учеников Академии, но тогда Первородным удалось все уладить и сорвать ритуал. Теперь понимаешь, как именно они все уладили? Три трупа, в том числе и сын Устиньи». «Тимур Сатановский мог стать вместилищем для одного из мертвых шаманов». Теперь до Клима дошло. «Одним из трех? Погоди. Они пытались провести ритуал на том же месте, где Саяна хотела принести в жертву Леру Козлову. И их убили». «Про убийство Андронати тогда и словом не обмолвился. Но теперь все сходится. Лес у старого кладбища, их странные костюмы. Все это как-то связано, понимаешь?» — воскликнула Женя. «Той же ночью в Клыково погибло еще несколько человек». «Среди которых и мать Серафимы», — вспомнил Крим. «Той ночью случилось нечто, из-за чего змееносец теперь мстит. И моя бабушка, и твой отец принимали в этом участие. Возможно, именно члены королевского зодиака прикончили трех шаманов». «А еще по приказу Скорпиона убили некую женщину», — подхватил Клим. «Значит, все это произошло в одну ночь. Как же нам узнать подробности?» «Может, поговорить с Еленой Федоровной? Она тетка умная. Вдруг не станет ничего скрывать». «Тогда придется объяснить наш интерес к этому делу. А если она узнает, что мы помогаем Владу Пивоварову, нам точно не сдобровать. Да и зачем ей помогать нам? Хотел бы, давно уже посвятила нас во все тайны. Я ведь ни от кого не скрываю, что хочу отыскать убийцу своего отца». «Верно», — огорченно признала Женя. «Еще сообщит она с королевскому зодиаку, члены которого, судя по всему, ради общего блага и убийствами не гнушаются. Если это действительно они прикончили Тимура Сатановского и остальных шаманов, а Устинья каким-то образом узнала об этом, теперь понятно, почему она проклинала нашу академию на всех углах Клыкова». «Старуху все считали сумасшедшей, поэтому никто и не верил». «Она и была чокнутой», — напомнила Климу Женя. «Иначе не пыталась бы прикончить нас в подвале своего дома». «Мы ничего не знаем», — горько произнес Клим. «Нам известно лишь то, что Платон Далмацкий является Скорпионом, а значит, стоит во главе королевского зодиака. Но он как-то замешан во всем происходящем». «Нет, нам точно нельзя расспрашивать никого из преподавателей Академии. Но с библиотекарем мы поговорим, — хитро улыбнулась Женя. Я даже не подозревала, что эта серая мышь Екатерина Валерьевна способна торговать информацией. К ней и наведаемся. Может, прямо сегодня, после репетиции? Клим Поликутин не стал возражать.